Глава 10. Марилес познакомил меня с Кевином. Этот эльф был личным секретарем короля. Он занимался документами, расписанием и рабочими моментами. Мужчина кратко описал мои обязанности и обещал посильную помощь во всем. Король просыпался в 8 утра. Его камердинер и секретарь на 2 часа раньше. Мы вместе с Кевином завтракали и согласовывали графики. Если у Аринеля были поездки, я должна была собрать его дорожную сумку с несколькими костюмами, рыльно-мыльными принадлежностями и прочими мелочами. После этого я шла будить его величество. Купался он, слава богам, сам. Дальше я подбирала ему утреннюю одежду, сушила волосы, делала прическу. Стоит ли говорить, что я не умела делать прически? После того, как он одобрит один из выбранных мной нарядов, нужно помочь одеться. Опять-таки он одевался сам, манжеты поправить, шелковый платок или галстук подвязать, поправить воротник и помочь с верхней одеждой. Когда король уходил на завтрак, я должна была прибраться в покоях. Настоящая генеральная уборка. Поменять постельное белье, постирать вещи, заменить цветы в вазах, все документы и книги спустить вниз, в кабинет или библиотеку. В обед он мог прийти переодеться. Вообще переодевался король раз 5, а то и 6 на дню. Перед сном нужно проветрить комнату, раскрыть кровать. И такая круговерть целую луну. Король явно переоценил мои возможности. Бытовой магией я плохо пользуюсь. Сдамся на 3-й же день. На следующей неделе намечалась поездка сначала в Королевство драконов, на представление будущей наследницы вместе с ее тенью, а после драконов король поедет на север, на осенний бал в честь правительницы. И, конечно же, комнатный слуга, как и секретарь, ехали вместе с ним. Я, конечно, хотела побывать в этих странах, но, черт возьми, не служанкой, запертой в покоях короля. Я решила в течение этой недели сделать все, чтобы король пожалел о своем решении и выгнал меня из дворца. Желательно вовсе забыл о моем существовании, а не отправил в шахты. Выслушав все наставления секретаря, я подхватила стопку корреспонденции и побежала будить короля. Время как раз приближалось к 8. Ах да, мне же еще форму выдали, мужскую. Брюки классические, рубашку белоснежную, туфли лакированные и жилетку. Я не расстроилась. С моими данными хоть мешок из-под картошки надень, буду выглядеть симпатично. Возле дверей королевской опочивальни встряхнула плечи, сделала дыхательное упражнение, досчитала до 10 и, пожелав себе терпения и сил, гордо прошла в полутемную огромную комнату. В самом центре спальни стояла королевских размеров кровать. Король спал, как истинный правитель, на спине, укрытый тонким одеялом, и руки поверх одеяла. Спящая красавица! Я подошла ближе, разглядывая черты его лица. Когда он спит, намного приятнее. Мышцы лица расслаблены, длинные ресницы, прямой нос, губы довольно пухлые. Очень знакомые губы. На них, к слову, я и залипла. «Если хочешь придушить меня подушкой, действуй уверенней». Вздрогнула от его хриплого голоса и выпрямилась. «Доброе утро, Ваше Величество!» Пробормотала я и подбежала к занавескам. Тяжелые шторы не сразу поддались моей силе, но все же получилось их раздвинуть наполовину, так, чтобы солнечный свет озарил комнату, но не попал на лицо короля. Важный момент, который подсказал Кевин. Помогла сесть королю, поправила подушки под спину, протянула корреспонденцию и, оставив его читать, юркнула в гардеробную. Вот тут немного зависла, так как гардеробная короля кажется больше, чем его комната. почти одна длинная вешалка была завешена одинаковыми костюмами. Отличались лишь полутонами. Я вообще любительница сочетать несочетаемое, да и вроде как решила прикинуться идиоткой, поэтому откопала в гардеробной очень странные бордовые бриджи. К ним подобрала черную рубашку и бирюзовый камзол. Завершал образ ярко-желтый шейный платок и лакированные остроконечные туфли. С гордым видом презентовала сие убожество монарху и даже улыбнулась. «Поменяй!» — рыкнул он и, откинув одеяло, поднялся. «Что именно?» — идиотничала я, развесив вещи на стул. «Все поменяй!» «Вы уверены? Вы же все-таки король, должны блистать!» Я заткнулась под гневным взглядом и покорно забежала в гардеробную. Пока я подбирала наряд, Аринель искупался и вышел в одном полотенце. На этот раз представила ему полностью черный костюм. Все черное, начиная от трусов и заканчивая камзолом. «У нас траур», — снисходительно уточнил мужчина. «Нарядным вы быть не хотите?» Фыркнула я и гордо удалилась в гардеробную, не забыв хлопнуть дверью. Вынесла все белоснежное. Аринель терпеливый прошептал под нос проклятия, подхватил бирюзовый камзол из первого наряда, черные брюки из второго и белую рубашку из третьего. «Подбери сапоги для верховой езды, шейный платок, запонки и жилетку», — приказал он, остальное скомкал и кинул прямо в меня. В четвертый раз зашла в гардеробную, не стала искушать судьбу, подобрала черные сапоги, жилетку под цвет брюк и шейный платок под цвет камзола. Запонки выбрала золотые с драгоценным камнем, тоже голубовато-синего цвета. Вышла обратно. Мужчина сидел в одних брюках и майке возле туалетного столика. «Это подойдет?» — уточнила я. Получила царственный кивок и приступила к сушке и расчесыванию волос. Волосы у него, конечно же, красивые, светлые, но не платиновые, как у большинства эльфов, густые и длинные. Я опять залипла. Мне показались они очень знакомыми, причем на ощупь. Пока я возилась с волосами, мужчина прикрыл глаза. Кажется, ему нравился этот процесс. На всякий случай дернула пару прядей, чтобы не расслаблялся тут. Аринель лишь слегка поморщился, но промолчал. «Кремень, мужчина!» Выдумывать велосипед не стала, с боков заплела две косички и заколола на затылке вычурной заколкой с драгоценными камнями. Мужчина поднялся и показал на рубашку. Подала и подхватила следующий атрибут костюма. Рубашку он застегнул сам, мне нужно было повязать шейный платок. Его близость... Знакомый запах и что-то неуловимо знакомое сбило меня с толку. Нужный узел никак не получался, руки немного дрожали, и волнение нарастало. Что интересно, у эльфа тоже сбилось дыхание, и челюсть напрягалась. Выше глаза не смело поднять. Это даже не страх. Даже не знаю, как объяснить, просто... пялилась на его кадык и подбородок. «Заканчивай быстрее!» Рыкнул он и сдавленно зашипел, так как я сильно дернула шелковый платок и чуть не придушила его. «Простите!» Пробормотала я и машинально погладила шею правителя. «Ты получила распорядок сегодняшнего дня от Кевина?» Спросил он, продолжая возиться с одеждой. «Энелия!» «Да, Ваше Величество, к полудню дорожный костюм будет готов». «Ничего вычурного?» «Да, Ваше Величество». «Не испытывай мое терпение». «Я все поняла, Ваше Величество». Как попугай повторяла заученную фразу. Он просверлил меня убийственным взглядом, вернул на пальцы перстни и вышел из комнаты. Наконец осталась одна, выдохнула и присела на мягкую кровать. С уборкой провозилась дольше, чем ожидалось. Только одну постель заправляла целый час. После была влажная и сухая уборка. Развесила обратно все вещи и покинула покои короля. У меня появилось немного личного времени. Я съездила в академию, собрала учебники и вернулась во дворец. Мне выделили небольшую личную комнату, но я решила воспользоваться королевской библиотекой. Когда еще выдастся шанс побывать в самой большой библиотеке Этума? Тем более там хранилась самая редкая литература и рукописи прошлых королей. Время пролетело незаметно. И вот уже я несусь на кухню, чтобы поторопить с обедом. Видите ли, его величество изволили отобедать в личной гостиной. Дворецкий выслушал меня и отправил обратно с посудой. Горячие блюда прибудут через пару минут с лакеями. Порадовалась, что не мне тащить тяжелые явства. Сбежала обратно в комнаты сервировать стол и ждать начальства. А Ринель неряшливый зашел в гостиную, затоптал грязными сапогами только начищенный ковер. И, не обратив внимания на меня, уселся в кресло. Такая злость взяла. Я, между прочим, драила комнаты почти все утро. Порхала, аки пчелка, над каждой статуэточкой. Сцепив зубы, зажмурилась и сделала несколько глубоких вдохов-выдохов. «Побыстрее, Энелия, и набери ванну!» — приказал Аринель мстительный и показал на свои грязные сапоги. Медленно подошла и села на корточки у его ног. Снять сапоги оказалось задачкой непростой. Мужчина помогать не спешил. Как итог, я сама заляпалась в грязи, но с задачей справилась. Выполнив все поручения, вышла из покоев короля. Остаток дня пролетел слишком быстро. Я носилась от комнаты к гардеробной и обратно. Только приберусь, мужчина приходил, наводил беспорядок и уходил. Закрались смутные подозрения, что он делал это специально. Если бы только я умела колдовать нормально, то бытовой магией очень быстро бы справилась со всем. Но нет, мне приходилось вручную убираться, мыть полы и ковер по несколько раз. К концу дня я просто выдохлась. Но капитулировать не собиралась. Наоборот, я добыла из кухни и лекарского крыла нужные травы и зелья. И собиралась бороться с вредителем в лице правителя. Первым залпом в моем арсенале была настойка для суставов. Ядреная смесь чем-то напоминает нашу советскую мазь «Звездочка», только в жидкой форме и не воняет. Этой настойкой пропитала ночное белье короля. С чувством выполненного долга дождалась Аринеля противного. Мужчина, как и днем, уселся в кресло, позволяя себя раздеть. Видно, он очень устал. Но жалостью меня не проймешь. Я все еще злилась на него. Аринель справедливый. «Что ты делаешь?» Привалившись к косяку и скрестив руки на груди, на меня смотрел тень. «А на что похоже?» Я остановил Тейпи перед конюшней возле огромной лужи и спрыгнул, обрызгав сапоги, брюки и даже камзол. «Ари, мы все взрослые эльфы. Дергать понравившихся девушек за косички уже не модно, да и по статусу не положено». «Она мне не нравится. Это лишь урок для нее». «Это издевательство, а не урок». «Я никогда ничего не делаю просто так, Мар. По ее вине Кевину пришлось подбирать новую одежду и стирать ту, что она заляпала. Также министры ждали, теряя драгоценное время, когда я приведу себя в порядок. И, наконец, она должна соблюдать субординацию». «Энелия — внучка графа, тем более не умеет счищать с твоих сапог грязь. Лучше прими извинения и прости. Ты же справедливый, а ведешь себя как обиженный». «А в чем несправедливость?» Выгнул бровь, подходя к побратиму. «Отработает сегодняшний день, и тогда подумаю о прощении». Признай уже хотя бы самому себе. Она тебя заинтересовала. Завтра придумаешь еще какой-то повод оставить ее при дворце. Не лучше ли начать ухаживать открыто? Хватит раздавать советы. Ты нашел хоть какую-то информацию о Екатерине? Шикнул я и направился во дворец. Ищем, сир. Перешел на официальный тон, побратим. Ищи лучше. Оставил Марилоса в холле, поднялся к себе и зашел в гостиную. Под испепеляющим взглядом эльфийки медленно прошелся по начищенному ковру, сел в кресло и расставил пошире ноги. У меня никогда не было камердинера. С детства я был очень самостоятельным. Меня так воспитали. И я также воспитывал своих детей. Невзирая на то, какой у тебя статус, ты должен сам о себе заботиться. Да, стиркой, глажкой и уборкой занимались слуги, но я уважал чужой труд и был в этом плане педантичен. Любовь к чистоте и порядку прививали с детства. Но в этот день я нарушил все заветы родителей и гувернеров, только чтобы преподать урок одной несносной девушке. После предательства жены и сына я полностью ушел в дела государства. Меня ничто не радовало, ничто не интересовало. Особенно Анзель был моей болью. Я не смог воспитать его правильно, да и не участвовал в его жизни, так как все детство был на фронте. Я хотел, чтобы он рос в мире. Как итог, пропустил его взросление. Только дочь была лучиком света в темное время. И с недавних пор внук. Но и их я видел редко. Они долгое время жили на севере. Меня окружали лицемеры. Аристократки осаждали вниманием, считая, что я непременно должен выбрать фаворитку или жениться. На этом часто настаивала дочь, говоря, что у Авила должна быть королева. Энелия ворвалась, как глоток свежего воздуха, своенравная, непреклонная, без подобострастия, без жеманства, без кокетства. Она действительно зацепила меня, заинтересовала, заинтриговала, вызвала хоть какие-то эмоции. «Вы специально сегодня все лужи в Авиле обошли?» — спросила эльфийка, выводя из задумчивости. Энелия опустилась передо мной на корточки и, морща свой миленький носик, потянулась к сапогам. «Только в Гордане!» — хмыкнул, пряча улыбку. «Ну, конечно!» — закатила глаза девушка. «Надо же быть таким свинтусом!» «Кем?» «Никем!» «Не обращайте внимания!» Отмахнулась она с сапогом в руках и разбрызгала грязь. Одна капля попала на щеку девушки. Склонился и стер большим пальцем грязное пятно. Как и утром, у меня перехватило дыхание. Что-то неуловимо знакомое было в ее чертах лица. Перед взором предстала совершенно другая девушка. Вчерашняя незнакомка. Екатерина. Хрупкая человечка, потерявшая родных. Она рассказывала об инвалиде отце, о потере матери. Я слушал ее, и мои собственные душевные терзания казались такими мелочными. «Дайте мне вас разуть!» — пробухтела эльфийка. Стряхнул наваждение. Энелия и Екатерина — это два совершенно разных существа. Разные расы, разные истории, разные характеры. Такого просто не может быть. «Конечно», — откинулся обратно на кресло. «Нет, что-то в этом все-таки есть, когда красивая девушка раздевает тебя». Прикрыл глаза и расслабился. Зря я все это время не пользовался услугами камердинера. Хотел ведь вечером отпустить девушку. Теперь же наоборот. Не знаю, какую причину выдумать, чтобы оставить при себе. «Что-то еще нужно?» Энелия поднялась, подхватила сапоги и выжидательно уставилась на меня. «Ты свободна. Девушка со вздохом облегчения сбежала из комнаты. Я стянул грязные вещи и остановился в центре спальни. Энни постаралась на славу. Комната сверкала чистотой. Она немного изменила расположение подушек на софе, переставила статуэтки и вазы. Перед уходом она проветрила комнату, но от чего-то в помещении до сих пор витал ее цветочный запах.